— Тебе, по-моему, этого видеть не надо, — прошептала сестра Джиллиан. — Откуда ты знаешь? Каждое слово девочки шептали друг другу на ухо. Им было почему-то боязно, хотя до сих пор в надежном укрытии на черной лестнице с ними этого не бывало. — А я как раз видела однажды! Джиллиан заметно побледнела, волосы у нее топорщились во все стороны, окружая голову светлым облачком. Салли отпрянула назад. Ей сделалось понятно, что подразумевают люди, говоря, что у них в жилах стынет кровь. «Как? Без меня?» Джиллиан часто наведывалась на черную лестницу без сестры, проверяя себя на храбрость. «Я думала, что ты не захочешь. Они иногда такое вытворяют, что с души воротит. Тебе не вынести». После этого Салли уж не могла не остаться с младшей сестрой, хотя бы в доказательство того, что ей не слабо. Но это мы посмотрим, кому вынести, а кому нет. Но Салли ни за что бы не осталась на лестнице. Бегом убежала бы к себе и заперлась на засов, зная она, как отвратителен способ, которым можно вынудить мужчину жениться, когда он этого не хочет. Она зажмурилась, увидев, как в дом внесли лесную горлицу. Закрыла уши руками, чтобы не слышать криков птиц, когда ее положили на кухонный стол. Твердила себе, что сколько раз сама жарила кур и барани отбивные, а это примерно то же самое. Но все равно никогда больше с того вечера Салли не брала в рот ни мяса, ни птицы, ни даже хотя бы рыбы, и не могла без содрогания видеть, как вспархивают с дерева и улетает стайка воробьев или других мелких пташек. Долго еще потом, как только начинало темнеть, она тянула схватиться за руку сестры. Всю зиму Салли и Джиллиан видели девушку из аптеки с мистером Халлиуэллом. В январе он ушел от жены и женился на ней. Они поселились в белом домике на углу третьей улицы Эндикот. Став мужем и женой, они практически не разлучались. Куда бы ни направлялась девушка, на рынок или на занятия в гимназическом зале, мистер Халлиуэлл, словно пес, обученный гулять без поводка, шел следом. Сразу по окончании уроков он устремлялся в магазин аптекарских товаров. Он появлялся там при первой возможности — с букетиком фиалок или коробкой восточных сладостей, и сестрам приводилось слышать, как иногда в ответ на эти подношения получал от своей новой жены какую-нибудь резкость. Неужели обязательно держать ее постоянно под присмотром? Вот что она шипела любимому человеку. Неужели хоть нельзя на минуточку оставить ее в покое? Весной, в ту пору, когда зацветает глициния, девушка объявилась у них снова. Салли и Джиллиан вышли под вечер в огород нарвать лука батуна для овощного рагу. С дальнего края сада, как всегда в это время года, вкусно тянуло лимонным тимьяном, оживали кустики розмарина, теряя ломкость и белесый налет. Погода стояла до того сырая, что комары налетали тучами. Джиллиан едва успевала шлепать себя по тем местам, на которые они садились. Салли пришлось потянуть ее за рукав, призывая взглянуть, кто приближается к ним по выложенной песчаником дорожке. — Мамочки! — сказала Джиллиан и перестала шлепать комаров. — Ну и вид у нее! Девушка из аптеки больше и на девушку не была похожа. Она выглядела старухой. Волосы у нее утратили блеск, рот поджался скобкой, словно в него попала кислятина. Она потирала руки. То ли кожа растрескалась, то ли, скорее всего, до безобразия разыгрались нервы. Салли подобрала плетеную корзинку с луком и смотрела, как тетушкина клиентка стучится в заднюю дверь. Никто не отозвался. И она с остервенением забарабанила по доскам кулаками. — Открывайте же! — выкрикивала она. — Откройте! Стук гулко отдавался в доме, но ему отвечала тишина. Когда посетительница заметила девочек и направилась в их сторону, Джиллиан побелела как мел и прижалась к сестре. Салли не тронулась с места. Да, собственно, и отступать-то все равно было некуда.